бобы и морковь извольте, бобы и фасоль, и то куда ни шло, но бобы и горошек ни за что на свете. Дрянной негр просто решил над нами поиздеваться». Медсестра вернулась, и негр поспешил удалиться от стола на подобающее расстояние. Я наелась вареных бобов до отвала. Затем встала из-за стола, прошла туда, где меня не было видно медсестре, очутилась за спиной у негра, который, чуть наклонившись, мыл грязную посуду, и со всей силы заехала ему ногой позаду. Негр с жалобным воплем отлетел в сторону, а затем, выкатив свои дурацкие глаза, на меня уставился. «Да что же, мисс, что же это такое, мисс?» — запричитал он, потирая ушибленное место. «За что же это вы меня? За что же это вы меня? За что ж?» «Ты это заслужил», — сказала я и посмотрела ему прямо в глаза. «А вставать ты сегодня не собираешься?» «Не собираюсь». Я поглубже зарылась под одеяло, натянула на голову простыню. Затем откинула ее край и посмотрела наружу. Медсестра встряхивала градусник, только что вынутый у меня изо рта. «Температура нормальная». Я, как всегда, успела посмотреть на градусник, прежде чем отдать ей его. «Температура нормальная. Чего же ее все время мерить и мерить?» Я хотела было сказать ей, что если бы у меня было что-нибудь не в порядке с телом, это оказалось бы замечательно, потому что куда лучше иметь телесную болезнь, чем психическую. Но для этого мне пришлось бы произнести слишком длинную и слишком утомительную фразу. Поэтому я, не сказав ни слова, зарылась в постель еще глубже. Затем сквозь тонкую простыню я ощутила легкое, но неприятное давление на мою правую ногу. Я высунулась из своего убежища. Медсестра поставила на меня поднос с термометрами, а сама отвернулась, чтобы пощупать пульс у моей ближайшей соседки, лежащей на той кровати, в которой ранее пребывала миссис Томмолилло. Я почувствовала, как меня охватывает легкая зловредность, раздражающая и притягательная одновременно, как бы боль в шатающемся зубе. Я зевнула, потянулась, как будто собираясь перевернуться сбоку на бок, и сбила поднос на пол. «О, Господи!» Крик медсестры прозвучал как призыв о помощи, поэтому в палату примчались и ее напарницы. «Посмотри, что ты наделала!» Я высунула голову из своего простынного панциря и поглядела на пол. Вокруг перевернутого эмалированного подноса звездочками блистали осколки разбитых градусников, и ядовитой росой дрожали ртутные шарики. «Извините», — сказала я нечаянно. Вторая медсестра мрачно уставилась на меня. «Ты это сделала нарочно! Я тебя застукала!» Затем она довольно поспешно вышла из палаты, и почти сразу же вслед за этим пришли двое смотрителей и покатили меня в кровати на колесиках и со всем скарбом в то помещение, где раньше пребывала миссис Молл. Но перед тем я ухитрилась прихватить шарик ртути. Вскоре после того, как они, заперев меня, ушли, я увидела в зарешоченном оконце на двери физиономию негра цвета черной патоки, но притворилась, будто ничего не заметила.